Глава 58. Маша. Боже, как стыдно. Наверное, я никогда в жизни так не умирала от стыда и неловкости. Даже после той злосчастной кладовки. Тогда я хотя бы не раздевалась и не предлагала себя, и не просила на мне жениться. Какое позорище. Что это было вообще? Коньяк? Нет. Мое безумие началось раньше. Коньяк его только подстегнул. Все дело в Богдане. Мне было так больно. Так хотелось отомстить, что я совсем потеряла адекватность. Я лежу в кровати, в своем гостиничном номере и постепенно вспоминаю все больше подробностей вчерашнего вечера. Лучше бы я ударилась головой, и у меня отшибла память. Это невыносимо. Стыд накатывает на меня волнами. Чувствую, как у меня пылают уши и щеки. И немножко попа. Он шлепал меня, а я лежала голая на его кровати. Как я теперь встречусь с Романом? Как посмотрю ему в глаза? Да я умру на месте. О, я знаю, что нужно сделать. Надо собрать чемодан и уехать. Быстро и незаметно. Улететь домой, там уволиться в отделе кадров, пока Романа нет. И больше никогда с ним не встречаться. Ага, и еще переехать как можно дальше. Переселиться в Антарктиду, к пингвинам. Там мы точно никогда случайно не встретимся. Я вскакиваю и начинаю бросать вещи в чемодан. Потом вспоминаю, что надо умыться, и иду в ванную. Чищу зубы, быстро принимаю душ. Выхожу и вижу сообщение в телефоне. «Через 15 минут встречаемся на завтраке», — пишет мой босс. «Через 15 минут меня уже здесь не будет. Сейчас только косметичку в чемодан положу и переоденусь. Все, я готова к бегству. Вызываю такси в аэропорт». Билет я, конечно, не успела купить. Куплю на месте. На любой рейс. Главное, быстрее выбраться из гостиницы. 15 минут прошло. Роман сейчас на завтраке в ресторане наверху. А я как раз быстренько спущусь и уеду. Открываю дверь. Собираюсь осторожно высунуться и проверить обстановку в коридоре. И втыкаюсь головой в грудь Романа. Ой, он что, за дверью стоял? Я не могу поднять голову и посмотреть ему в глаза. Пытаюсь захлопнуть дверь, но он держит ее ногой. А меня берет за подбородок. Я не сопротивляюсь. Он такой уверенный и властный, что ему невозможно не подчиниться. «Маш, ты чего?» Внимательно смотрит мне в глаза. «Я... Уезжаешь?» Я лишь молча киваю. Его взгляд прожигает мою сетчатку. Щеки пылают. Уши горят. Он такой спокойный, а я плавлюсь от стыда и раскаяния. Босс вынимает из моей руки ручку чемодана, толкает его в номер, захлопывает дверь, а меня берет за руку и ведет за собой. «Роман Андреевич, мы же вчера перешли на «ты». Все, что было вчера, осталось там. Давайте не будем это вспоминать, пожалуйста. Я хочу домой». Лепечу я. «К маме?» — усмехается босс. «Да, к маме и к папе. Но им я не могу рассказать о том, что было. Самое странное, мне и не хочется никому рассказывать, даже подругам. Я не пишу в чат и не прошу их совета, как было с Богданом. У меня звонит телефон». «Что там?» — спрашивает босс. «Такси подъехало». Он берет его из моих рук и отвечает. «Заказ отменяется. Спасибо». «Маш, ты что, всерьез собралась уехать?» Я киваю, глядя в тарелку, где лежит нетронутый омлет и красиво нарезанные овощи. «Почему?» «А вы не понимаете?» «Нет. Мне стыдно». «Ой, да ладно, ничего страшного не случилось». «Серьезно?» Я поднимаю голову и впервые за сегодняшнее утро сама смотрю ему в глаза. Он улыбается, такой довольный. «Я тут страдаю, а он что, кайфует?» «Голова болит?» — интересуется участливо. «Нет, попа», — бурчу я. «Да ладно, я был нежным». Я снова смотрю в тарелку. Он заказывает мне кофе. Настаивает, чтобы я поела. А я всеми фибрами души и всеми порами кожи чувствую. Он мужчина, настоящий. Такой, рядом с которым спокойно, надежно и легко. Вчера он не сделал ничего такого, хотя мог, я сама напрашивалась. Он благородный и разумный человек. «Ну вот, молодец», — Рома с удовольствием смотрит, как я начинаю есть. Аппетит возвращается. Я поглощаю завтрак и пью кофе. Разглядываю других посетителей ресторана, чтобы не смотреть на босса. «Платье выбрала?» — внезапно произносит он, выдергивая меня из задумчивости. «Какое платье?» — не понимаю я. «Свадебное?» — издевается. «Что ж, у него есть полное право на насмешки и подколы. Я заслужила». «Ага», — бурчу себе под нос. «Всю ночь не спала, выбирала. Хотя можно и без платья». Он окидывает меня откровенно раздевающим взглядом. Я чувствую, как покрываюсь красными пятнами. Вся, даже попа, которую он, к счастью, не видит, но вчера рассмотрел во всех подробностях. Да сколько можно краснеть? И главное, Рома прекрасно понимает, что со мной происходит, и, похоже, ему нравится видеть мое смущение. Я допиваю кофе и поднимаюсь. Неловко задеваю за угол стола и тру ушибленное место. «Ничего, до свадьбы заживет», — смеется Роман. «Он что, теперь всю жизнь будет надо мной издеваться?»